В самом же Кулпепере на восстановление электрической сети понадобятся месяцы, а может быть и годы. То есть его жители останутся в темноте навеки, потому что через 16 дней к ним присоединится вся Америка. Первые тревожные радиосообщения касались того, что происходило вокруг Кулпепера. Падение самолета, впечатляющие автомобильные пробки. И такой порядок освещения катастроф был естественным. Ведь сам Кулпепер превратился в черную дыру. Из него не исходило никакой информации. Все современные виды связи отказали. А запруда из остановившихся машин блокировала и быстрое перемещение людей с новостями. У границы со штатом Пенсильвания Уилсон узнал из радиосообщений, что хваленные банковские системы не выдержали его удара. Он с удовлетворением хмыкнул. Официально это звучало почти безобидно. Сегодня финансовые рынки закрылись неожиданно рано в связи с техническими проблемами, возникшими в компьютерных сетях. Задыхающиеся репортеры азартно выдвигались догадки насчет нового коварного компьютерного вируса или особенно лихих троянских коней. А представитель Белого дома на голубом глазу отвергал любую связь между падением воздушного лайнера и сложностями, которые переживал Уолл-стрит. По всей Америке банки закрылись раньше обычного. Шли сообщения о полном прекращении сделок на биржах в Европе и в Азии. Наконец выступил сам Алан Гринспен, председатель Федеральной резервной системы. Он заверил, что банковские сети Америки имеют множественную защиту, поэтому любые неполадки будут преодолены в самом скором времени за счет страхующих систем. Но одновременная авиакатастрофа — это простое совпадение или атака террористов. На этот счет народ Америки успокоил лично вице-президент. Дескать, соответствующие органы разбираются, сохраняйте спокойствие. На подъезде к Питтсбургу Уилсон услышал первые новости из самого Кулпепера. Жители городка в истерике рассказывали об улицах, запруженных стоящими автомобилями, о полном отключении электроэнергии и тотальном отказе всей электроники, начиная с наручных часов. В городе возникли многочисленные пожары. Заторы на большинстве улиц парализовали работу пожарных и скорой помощи. Огонь мало-помалу охватывал целые кварталы. Ну что ж, приятно слышать. В 1906 году Сан-Франциско был уничтожен не столько землетрясением, сколько последовавшими за ним пожарами. Может, и Кулпеперу также повезет. И только когда Уилсон пересек границу штата Огайо, в новостях впервые робко заговорили о возможности электромагнитного импульса. Один эксперт, ядерный физик на пенсии, начал был объяснять репортеру, что это такое, но тот не хотел научных подробностей. Его интересовал вопрос, что могло произвести импульс? Идет ли речь о природной аномалии или тут чья-то злая рука? Ну, на природную аномалию это мало похоже, — сказал физик. — Импульс поразительно узколокализован. Вообще-то мы знаем только один источник столь мощного электромагнитного импульса, а именно термоядерный взрыв. Остальные участники передачи заахали и заохали и кинулись возражать, что тут виной солнечная буря или анормальное скопление электричества в атмосфере. Через несколько минут официальное правительственное заявление положило конец нелепым слухом о термоядерном ударе. В Кулпепере не обнаружено повышенной радиации. Стал быть, и нейтронная бомба тоже исключается. Тем временем над городом, оценивая обстановку, кружили стаи вертолетов. Транспортные вертолеты эвакуировали местную больницу. Больных и персонал перевозили в Вашингтон. А радио передавало все новые и новые интервью с жителями Кулпепера. Гора небылиц стремительно росла. Кто-то поведал о том, что солнце в Кулпепере погасло на несколько секунд. Кто-то врал о сотне черных вертолетов, которые появились над городом в момент катастрофы. А дальше исследовали вариации на тему тарелок и зеленых человечков. На окраине Саут-Бенда, штата Индиана, Уилсон остановился купить пиво и сэндвичи, потом снял комнату в мотеле и кинулся к телевизору. На всех каналах был только Кулпепер. Кулпеппер, Кулпеппер. Уилсон пощелкал кнопками дистанционного управления и довольно ухмылялся. Глава 39. Где-то над Атлантическим океаном. 8 июня. В самолете над океаном вся затея представилась Берку абсурдной. Томми Акерн прав. Зря он тащится в Неваду. Незнакомая старушка из жилого автоприцепа ничем ему не поможет. Ничем. Однако в этих отчаянных поисках была своя логика. Берку казалось, что им руководит неведомый фатум. На радаре судьбы Берка и Уилсона сближались прямым курсом. Столкновение было неизбежно. Однако об этом столкновении Берк предпочитал не думать. Сейчас его волновала только встреча с американской миграционной службой. Закон о двойном гражданстве ясно указывал, въезжать и выезжать в США можно только по американскому паспорту, рискнуть и воспользоваться ирландским паспортом. Но Коваленко наверняка поставил его в какой-нибудь черный список. На границе Берг тут же схватят за шиворот, как нарушителя, не впустят в страну или даже арестуют. Когда самолет приземлился и настала очередь Берка переступать желтую линию, он протянул латиноамериканке в форме свой американский паспорт. Одного взгляда на штамп только для въезда в США было достаточно, чтобы она схватила за телефонную трубку. «Подождите, пожалуйста, в сторонке, к вам подойдет наш сотрудник».